Глава 12. Маска Вильнюса. 18 июня, за 3 дня до свадьбы. Сила притяжения пуховых одеял оказалась так велика, что было практически невозможно противиться ей. Это не пошло на пользу Андрея, который давно был известен тем, что постоянно опаздывает, особенно по утрам. Обычно ему прощали эту привычку, тем более что Физба неизменно вступалась за товарища. Вопреки ожиданиям, в то утро никто не пришел будить или звать Андрея. Даже Пирам не пришел вытаскивать его из кровати, как это произошло днем ранее. Происходящее так озадачило юношу, что он решил самостоятельно выбраться из постели. Беспокойство привело его в комнату Физбы. Дверь в спальню была приоткрыта, и девушка, к пущему удивлению Андрея, нервно вышагивала взад и вперед. «Вижу, ты уже начала нервничать», — осторожно начал Андрея. «Так и есть. Что это такое, по-твоему?» Физба указала на букет полевых цветов в синей вазе. «Это цветы. Они растут на улице. Ну, знаешь, солнце, земля, вот это все. «Я не о том, Андреа. Откуда они взялись?» взволнованно воскликнула Физба во время упоительного зевка Андреа. «Должно быть, госпожа Дезидерия регулярно меняет букеты», предположил юноша. «Сегодня утром я нашла их у себя под дверью. Это от тебя?» «Ты правда считаешь, что я из тех, кто ходит по ночам за букетами? Ночью надо спать. Если бы я хотел подарить тебе цветы, то сделал бы это лично, а не тайком. Ты спрашивала Эвандера?» «Само собой. Я сразу направилась к нему, вытрясла его из кровати и потребовала ответа». «Как это похоже на Физбу», — подумал Андреа. «Он был удивлен не меньше моего. Ты же знаешь, Эвандер обязательно похвастался бы таким жестом, будь это он», продолжала Физба. «Возможно, у тебя появился тайный поклонник». «Это-то меня и тревожит. Я хочу знать, кто это». «На мой вкус тайна куда интереснее», — парировал Андреа. «Твоя природная беспристрастность не перестает поражать меня», — ответила девушка. Андреа лишь пожал плечами и предложил Физбе пойти на завтрак. В отличие от вчерашнего дня, Дезидерия накрыла для них большой стол, полный деликатесов, в банкетном зале. Из слуг они превратились в соратников. Аристократка присоединилась к ним за едой и воспользовалась случаем обсудить их предприятие. «Я отправила Пирама осматривать фасад дворца, чтобы он нашел комнаты, которые могут заинтересовать нас. Если верить указаниям Физбы, очень вероятно, что Исидор окажется в этом крыле. Оно располагается выше прочих». «Почему вы так решили?» – спросил Эвандер. «Исидор обожает птиц. Надеюсь, ему понравился вид из окна покоев, иначе он может выразить недовольство». «Чем это нам поможет? Вы хотите вытащить его через окно? Предупреждаю, я плохо лазаю по стенам и ловить людей не умею. Однажды в Официи я попытался поймать мальчишку, который неудачно залез на дерево. Так вот, мне это не удалось, и парень сломал ногу». «Да, Дэмиен хорошо помнит тот случай, Эвандер», — подшутила Физба. «Уверен, он не держит на меня зла. Вот сестра Агнеса действительно рассердилась, но я сделал все, что мог». Госпожа Дезидерия со всей серьезностью продолжила излагать свой план. «Вы найдете его внутри дворца. Для этого вы с Андреа поступите на военную службу. Сегодня утром вас примут в королевскую стражу, и вы получите необходимые пропуска». «Мы должны помочь Исидору бежать?» «Все немного сложнее. Вам придется сделать вид, будто вы ведете Исидора в его покое во дворце». Эвандер моргнул. «Я не очень понимаю. Разве вашего брата не держат в заперти?» «Настоящего – да. Но вы будете сопровождать поддельного». Сначала Эвандер нахмурился, однако чуть позже на его лице появилась победоносная улыбка. Он, наконец, понял ее задумку и засветился от удовольствия. «Вы хотите, чтобы Андреа надел маску Исидора? Умно!» «Да, и вы будете сопровождать поддельного Исидора. Мы скажем вам, куда идти. Уже в покоях вы совершите подмену». «Вы хотите бросить там Андреа?» – заспорила Физба. «Именно поэтому Андреа тоже присоединится к страже, но под другой маской. Когда настоящий Исидор окажется в безопасности за пределами дворца, Андреа выйдет из его покоев в обличии стражника. В нем признают своего и не станут задавать лишних вопросов». «Кажется разумным», — одобрил Эвандер. «Здесь нам и пригодится ваш дар», — продолжила Дезидерия. «Дар Антей? Вы сможете открывать проходы и отпирать двери. Так вы выпустите и Исидора, и Андреа». «Мне не приходило в голову использовать дар таким образом. Но это может сработать». Дезидерия удовлетворенно кивнула. Она решила, что заручилась одобрением ребят, поскольку ни Эвандер, ни Физба не высказали возражений. Андреа по-прежнему хранил полное молчание. Тогда Дезидерия решила строго, но доброжелательно поинтересоваться. «Взяли ли вы с собой мужскую маску, как я просила?» «Да, я взял Вильнюса», — ответил Андреа. Физба подскочила от восторга, чуть не расплескав апельсиновый сок. «Ты взял Вильнюса? Бесподобно!» — обрадовалась она. «Тоже мне идея», — проворчал Эвандер. «Стоять на страже с Вильнюсом. Придется как-то затмить его». Такие противоположные мнения заинтриговали Дезидерию, но она решила воздержаться от расспросов. Андреа вернулся к себе, чтобы собраться, и на некоторое время остановился перед масками, которые разложил на туалетном столике. Чувствуя легкую ностальгию, он с улыбкой рассматривал свои творения. Каждый раз, доставая маску, Андреа чувствовал, будто воссоединяется со старым другом. Маски напоминали юноше о днях, когда он испытывал желание создать новую личность или возвращали его к запомнившимся заданиям. Вильнюс был полон противоречий. Его образ воплощал все то, чем Андреа быть не хотел. Так он мог лучше понять себя, когда снимал все личины. Когда Андреа показался Дезидерии в маске Вильнюса, она в тысячный раз за утро сверялась с картами дворца. Хозяйка виллы сразу же поняла восторг Физбы и неприязнь Эвандера по отношению к этому персонажу. Перед ней стоял настоящий Эфеб, излучавший обаяние с высоты роста в 180 сантиметров. Лучи солнца оттеняли прорисованные мускулы, юноша белоснежно улыбался. Он был обладателем выраженной мужской челюсти и копны идеальных темных волос, небрежно не спадавших на загорелый лоб. Не говоря ни слова, Вильнюс привлекал внимание женщин, которые буквально таяли от него. Даже некоторые мужчины не могли устоять перед его обаянием. Дезидерия тоже не осталась равнодушной. «С вашего Вильнюса получился бы прекрасный слепок для скульптуры». «Не поддавайтесь его чарам, госпожа», — умерил ее пыл Андреа. «Вильнюс ведет себя как настоящий мерзавец. Как только мы с ним открываем рот, чары рассеиваются. Иногда, впрочем, происходит наоборот, что каждый раз поражает меня». Был, однако, человек, который не взлюбил Вильнюса сильнее всех прочих масок Андреа. Он-то и должен был сопровождать красавца во дворец. Это был Эвандер. Юноша мрачно взглянул на Вильнюса, и в его глазах читались злость и презрение. Молодые люди даже не заговорили друг с другом, пока не отошли от виллы на сотню метров. «Знаешь, даже в маске я все еще остаюсь Андреа. Не завидуй, Эвандер». «Ничего я не завидую», — ответил юноша. «Ты же сам говорил об этом сегодня. Ты боишься, что Вильнюс затмит тебя». «Взгляни на себя! Ты прекрасно знаешь, что в этой маске все девушки строят тебе глазки. И даже мужчины восхищаются тобой, уважают тебя. Но я не завидую. Если бы я завидовал, то хотел бы походить на Вильнюса, а он знатный козел. Мне не хотелось бы быть как он». Парадокс Вильнюса продолжал терзать Эвандера, вызывая у Андреа добрую улыбку. Он и другие ребята Официя давно поняли, в чем было дело. Возможно, в другом окружении Эвандер чувствовал бы себя увереннее. Он старался не подавать виду, но на деле оставался впечатлительным юношей и за ложным спокойствием скрывал ранимость и неуверенность в себе. Эвандер вырос без родителей, семьи и любви и всегда нуждался в одобрении окружающих. Без него ему сложно было идти вперед, чувствовать уверенность и правоту своих поступков. Эвандер был готов на все, чтобы понравиться, стать заметным. При плохом влиянии Эвандер мог бы стать похожим на Вильнюса, но, несмотря на предстоящий долгий путь, Эвандер уже начинал утверждаться в собственной личности. Казармы прятались в гигантской тени дворца, сверкавшего в лучах утреннего солнца. Эвандер и Андреа не были единственными, кто пришел туда утром. Во внутреннем дворе собралась группа, состоявшая исключительно из молодых людей. В любое другое время Андреа слился бы с толпой, сутулив спину от наплыва впечатлений. Он почувствовал бы себя неуютно среди такого сборища. Личина Вильнюса придавала ему сил и небывалой уверенности. Другие юноши сторонились его. Одни смотрели на него с неприязнью, другие с завистью. Для многих из них Вильнюс был примером для подражания. Ивандер решил воспользоваться случаем и поглазеть на других новобранцев. «Как думаешь, есть риск нарваться здесь на тех отмороженных из таверны?» – спросил он Андрея. «Маловероятно. Они слишком богаты, чтобы снизойти до службы в страже». Андрея оказался прав. Большинство новобранцев носили тоги блеклых цветов. Некоторые из них оставили работу в полях или обучение ремеслу, чтобы воспользоваться исключительной возможностью и на неделю присоединиться к дворцовой страже. Вокруг них расположились стражники, занявшие места в тени арок и стоил. Они отпускали шутки и делали ставки на новичков. На небольшую площадку, где уже стоял либрарий, ответственный за ежедневные протоколы, поднялся широкоплечий стражник с аккуратно постриженной бородой. Примечание. Либрарий. То же, что и секретарь. Колосс громовым голосом призвал собравшихся. «Стройсь!» Внезапно воцарилась тишина. Умолкли даже насмешливые солдаты. Жизнь в казармах замерла, и все присутствующие повернулись к помосту, чтобы поклониться в знак почтения свету. Юноши склонились, сцепив руки в замок на уровне головы. Они услышали, как кто-то поднимается на помост. Шаги были тяжелыми, решительными, готовыми раздавить слабых и неугодных. «Лючем Афере! Смирно!» К изумлению большинства присутствовавших, командир издавал глубокий, хриплый, женский голос. Перед ними стояла великанша в необычном снаряжении. Ее обмундирование указывало на высокую должность, занимаемую при дворе, однако покрытые черной тканью волосы, убранные под шлем с гребнем из выкрашенного в лиловый конского волоса и знаки отличия на вороте плаща, безошибочно указывали на то, что женщина принадлежала культу. Больше всего выделялось ее лицо. Широкая улыбка казалась слишком растянутой для честного человека и явно контрастировала с потухшими покрасневшими глазами. Она была похожа на тех пышущих доброжелательностью учителей, что с наслаждением бьют детей линейкой по пальцам. «Какие прекрасные юные рекруты!» – произнесла она, сцепив руки на животе. Взгляд женщины скользил по лицам, собравшимся в толпе. «Доблестные и храбрые! Да благословит вас свет!» Непонятно от чего по спине Андрея пробежал холодок. От голоса этой женщины его пробирала дрожь. Ей не нужно было кричать, в казармах повисла гробовая тишина. Голос великанши долетал до каждого. «Я сестра Маня, военный магистрат дворца. Приветствую вас и благодарю за то, что так быстро отозвались на королевский призыв. Некоторым из вас пришлось на время оставить свой труд, и пусть свет воздаст вам за помощь в таком трудном положении. Ваше присутствие необходимо нашей гвардии в ближайшие дни. Жители Серебряного Королевства запомнят их на десятилетия. Вместе мы напишем новые страницы истории. Мы станем хранителями свадьбы нашей любимой принцессы Элоизы». Андрея почувствовал, как Вильнюс рвался отреагировать на ее слова, но сдержался. Его грызло нехорошее предчувствие. Следовало соблюдать осторожность. «Инструктор распределит вас на подходящие посты. Через 2 часа, когда вы ознакомитесь с ними, мы приступим к вашей первой тренировке. Уверена, что вы с должным рвением послужите короне и свету». В конце выступления женщина издала резкий приглушенный смешок, махнула рукой и покинула подиум. Подобно ожившей марионетке, огромный инструктор вздрогнул и занял ее место. Магистрат в сопровождении 2 стражников покинула внутренний двор. «По одному! Поднимайтесь на подиум и называйте имена! Вы получите назначение, которое вступит в силу немедленно!» — громко провозгласил инструктор. «Надеюсь, нам не поручат чистить уборные в день свадьбы», — хмыкнул Ивандер. «Предоставь это Вильнюсу». Когда настала их очередь назваться либрарию, который под пристальным взглядом инструктора составлял список новобранцев, Вильнюс развалился перед ним на стуле и скрестил руки. «Вильнюс, а этот Эвандер». «Пойдете патрулировать сад», — провозгласил инструктор. «Вы верно шутите», — презрительно процедил Вильнус. Либрарий замер, ожидая реакции инструктора. Тот приподнял брови, недовольный подобной дерзостью. «Я пришел сюда, чтобы встретить опасность лицом к лицу. Посмотрите на меня. Чтобы прокормить семью, я хожу на кабана и могу голыми руками переломить деревце. А вы хотите, чтобы я расхаживал в костюме клоуна, нюхал цветочки и махал палкой за место игрушки? Я требую настоящего дела. Я хочу служить принцессе душой и телом. Дайте-ка нам стоящую задачку». «Мне нравится твой боевой дух, парень. Таких-то нам и надо», — одобрил инструктор. Он не заметил Эвандера, который за спиной у Вильнюса закатил глаза. «Назначьте их в карцеры», — велел он. «В карцеры?» — переспросил Эвандер. «Это тюрьмы. Во время свадьбы они будут переполнены разными безумцами. Всегда найдутся сумасшедшие, которых потянет выкинуть что-нибудь на церемонии». «Лучше и не придумаешь», — одобрил Вильнюс, похрустев пальцами. «Мы им покажем, как срывать королевскую свадьбу». Довольный инструктор указал им дорогу. Молодые люди направились на нижние этажи казарм, где вдали от солнечного света располагались мрачные и сырые камеры. Радостная атмосфера праздника не проникала туда. «Ты уверен, что это удачная идея?» – прошептал Эвандер. «Мы все больше спускаемся вниз, в то время как Дезидерия сказала, что ее брат наверху. Мы удаляемся от него и усложняем себе задачу. Будучи здесь, мы можем без подозрений водить заключенных. И если мы можем провести человека, то им может быть и Исидор. Андреа, ты гений! Хоть раз Вильнюс повел себя по-умному!» В комнате охраны они умолкли. Там сидели двое мужчин, худощавый блондин лет 40 и его товарищ, коренастый темнокожий мужчина с бритой головой и шрамом через все лицо. Стражники расположились за небольшим столом прямо посреди подземелья и играли в карты. «Гляди-ка, новобранцы!» Стражники оглядели новичков с ног до головы. «Я думал, будет хуже», — признал блондин. «Карцеры здесь?» — спросил Вильнюс. «Что ты? Это кухня. Сам не видишь?» — съязвил лысый. «Не обращайте на него внимания. Он злится, потому что опять проиграл». Лысый недовольно хмыкнул. Вильнюс обвел взглядом пустые камеры. «Мрачновато тут у вас. Весело, как в могиле. Нам пришлось освободить камеры и перевести оставшихся заключенных в тюрьму. Как обычно и бывает, во время свадьбы тут будет довольно людно», — ответил стражник. «Обнадеживает», — вызывающе сказал Вильнюс. «Ужасно, что стражей руководит женщина. Я начинаю сомневаться, что здесь найдется что-то интересное, ради чего стоило наниматься сюда». «Женщина? Это ты про сестру Маню?» Стражники переглянулись и расхохотались. «Сынок, ты быстро научишься относиться к Мане совсем не так, как к другим женщинам». Лысый стражник показал им глубокий шрам, пересекающий поверхность его черепа. «Это она оставила вам такую отметину?» – поразился Эвандер. «Урок, который она буквально вбила мне в голову», — подтвердил стражник. «Нельзя недооценивать ее», — предупредил их блондин, поднимаясь с табурета. «Ведь не просто так у сестры Света оказалось оружие. Силы Света — и единственный способ, которым женщина может добиться уважения». Слова Вильнюса заставили стражников расхохотаться. Эвандер сжал зубы, не соглашаясь с персонажем, которого создал Андреа. «Верное замечание, сынок. Никто не знает, боялись бы Маню без дара дефлаграты». «Дефлаграты?» — тихо повторил Эвандер. «Ей только и нужно, что щелкнуть пальцами», — произнес коренастый стражник, подняв руку и, грустно улыбаясь, повторил жест великанши. «И... бум!» «Вот вам совет, головастики. Никогда не спорьте с Маней. Не сомневайтесь в ее решениях. При желании она может с легкостью взорвать ваш мозг». Андреа дрожал от страха под самоуверенной личиной Вильнюса. Чем дальше они раскручивали клубок загадок, тем больше находилось узелков. Сначала понтифик, который мог раскрыть их замысел. Теперь безжалостная и грозная начальница стражи. «Давай последнюю партию, прежде чем проведем их по карцеру. Завершим раунд». «Мечтай, больше не получишь ни гроша». Для пущей убедительности лысый положил на стол зеленый камень. Я честно и справедливо выиграл сегодня утром этот изумруд. Тебе нипочем не украсть его, стервятник». «Этот изумруд?» – удивился Ивандр. «А так сразу и не скажешь». «Да что ты знаешь об изумрудах, сопляк?» «Мой отец – ювелир», – заикаясь, проговорил он. «В самом деле? Ну-ка скажи, за сколько я смогу перепродать его, малыш?» – спросил стражник. Ивандр сомкнул на камне ловкие пальцы и принялся осматривать его со всех сторон. Андреа с облегчением отметил, что его товарищ не забыл надеть кожаные браслеты, скрывающие свечение на запястьях. Прочитав, благодаря дару Антеи, историю камня, он провозгласил: «Вас обманули, это полированное стекло». После секундного молчания блондин разразился хохотом, а его неудачливый коллега – бранью. «Ты лжешь! Я бы не посмел!» «Ты поднял мне настроение, малыш!» Блондин встал и похлопал Ивандра по спине. «Только взгляни на его рожу. Будешь веселить меня и дальше, оставим тебя в казармах и после свадьбы. Мне одиноко здесь с этим стариком, который изумруд от стекляшки отличить не может». «Да ну тебя!» — ответил лысый. «Меня зовут Косьма, а его Игнат. Добро пожаловать в стражу, головастики!»